Глава 32. «Зачем вы показываете мне это?» — спросил доктор. Его лицо исказило гримаса. «Знаете, сэр», — объяснил Карло, — «я пошел в библиотеку и принялся изучать медицинские журналы. Потратил на это 3 дня. Хоть убейте, но многое из того, что там напечатано, я не смог даже понять. Ну а вы написали изданную в 37-м году работу под названием «Некоторые типичные случаи чрезмерного насаждения дисциплиной in situ domestico». Я прочитал ее. Вы, похоже, говорили как раз о таких вещах». «Да, именно о них», — подтвердил доктор. Он возглавлял отделение педиатрии в университете штата Оклахома в городе Норман. В его кабинете шел разговор. Медик, Дэвид Сандерс, 40 с лишним лет, с заметной лысиной, в очках с тонюсенькой оправой, в упор посмотрел на Карла. «Та работа не принесла мне ничего хорошего. Напротив, после нее буквально все начали надо мной смеяться. Любой человек имеет право бить своих детей», — говорили мне. «Пожалеть розгу значит испортить ребенка. Утверждать, что ребенок имеет право не подвергаться избиениям — это невозможный радикализм. Я даже получил несколько писем, где меня обвиняли в том, что я коммунист. Очень прискорбно. И я забросил это дело. Исследование было невероятно тяжелым, угнетающим, и никто не захотел выслушать мои выводы. Поэтому я оставил тему». «Вижу, вас наградили серебряной звездой», — сказал Карло. «Вон она на стене». «Значит, вы не можете быть трусом». Орден висел рядом с дипломами и другими профессиональными наградами, фотографиями пухлых, улыбающихся младенцев и полными книг полками. «Это было на войне, там все по-другому. И все же, если кто-нибудь способен мне помочь, то это вы». «Вы многого хотите, офицер Хендерсон». Сандерс глубоко вздохнул и всмотрелся в фотографии. «Их было 8. Голый юноша на мраморном секционном столе в морге, сфотографированный с различных точек. От веревки остался мертвенно-белый след, шея была вытянута и как-то странно изогнута. Неопровержимое свидетельство смерти от удушья в результате повешения. Но это было еще не все». «Ушибы», — напомнил Карло. «Да. Парнишку избивали, причем многократно, тяжелым ремнем или поясом. Рубцовые деформации второй степени по всей спине, ягодицам и верхней части бедер. Его избивали без всякого смысла и причины, почти ежедневно, уж наверняка еженедельно. И никого это не тревожило, никто не вмешивался». «Но его, вероятно, еще и пытали. Эти пятна на груди, по-моему, больше всего похожи на ожоги от сигареты. О, я думаю, его мучитель вполне удовлетворялся избиениями. Сигаретные ожоги он, скорее всего, причинил себе сам. Когда я изучал эти вопросы, мне много раз приходилось сталкиваться с подобными вещами». «Я что-то не въезжаю. С какой стати творить такое над собой? Зачем ему понадобилась дополнительная боль? Жертва приходит к убеждению, что так или иначе, но во всем виноват он сам. Проблема в нем самом. Он ни на что не годится. Он слишком слаб, глуп, жалок. Если он уйдет, все будет в порядке. И вот он считает, что виноват сам и приговаривает себя к дополнительным пыткам. Изобретает малозаметные, но жестокие, едва переносимые ритуалы, чтобы наказывать самого себя. Обвиняет в преступлении себя, а не того, кто его истязает. Достаточно предсказуемая патология. Судя по удлинению шеи, он, в конце концов, покончил со всем этим». «Да, сэр», — подтвердил Карло. «Это случилось еще в 40-м году». Доктор перевернул одну из фотографий. На обороте стоял большой штамп 4 октября 1940 года Управления прокурора округа Полк. «Что ж, по крайней мере, он перестал страдать от боли. И что, большинство их кончают собой?» «В этом нет ничего необыкновенного, если судить по моим предварительным данным. Хотите знать, что происходит с остальными? Что ж, идите в любую тюрьму, задайте правильные вопросы, и вы все узнаете. Ребенок растет с почти непрерывным ощущением сильной боли и в известном возрасте приходит к убеждению, что боль — нормальное состояние для всех. Он чувствует, что тоже имеет право причинять ее. Анализируя результаты своего небольшого исследования, я сделал пугающий вывод. Самых жестоких наших преступников в детстве нещадно избивали. Они просто применили уроки, полученные тогда, к остальному миру. Кто мог так поступать с мальчиком? Обычно это дело рук отца. Я представляю себе отца, который втайне ненавидит себя, почти наверняка имеет проблемы с алкоголем, чья работа весьма вероятно связана с применением насилия, человека, которого наверняка жестоко избивали. Он считает себя вправе вымещать на родном сыне свой гнев на мир, так жестоко разочаровавший его. Но на самом деле он вымещает гнев на самого себя. Гнев из-за того, что он не тот мужчина, каким его считает мир, и испытывает большие трудности, поддерживая эту видимость. Я ничего не знаю точно, знаю только, что он был бы жалок, если бы не был настолько опасен. А если он был полицейским? И снова я могу только высказать свои предположения. Он почти наверняка был человеком, привыкшим применять силу. Верил в силу. Его работа заключалась в применении силы. Этот использовал ее направо и налево. И не только по отношению к своим сыновьям. Жители того города считают его героем, образцом для подражания. Опять же, ничего удивительного. Почти банально. Кто знает, почему так случается? Здесь мы сталкиваемся с различием между поведением в публичной и частной жизни. Мы полагаем, что происходящее дома, так сказать, за стенами крепости, не касается посторонних. Предположим, что у этого парнишки был старший брат. Он тоже подвергался истязаниям. Не знаю, но вряд ли такое поведение может возникнуть внезапно, ни с того ни с сего. Все это известно с древности и встречается почти повсеместно. Предполагаю, что он тоже подвергался избиениям. Тот мальчик, старший брат умершего, он покинул родителей в 16 лет, стал морским пехотинцем и никогда больше не возвращался домой. Что он мог чувствовать? «Мистер Хендерсон, я не психолог и не психиатр. Я не вижу человека насквозь. Все, что я говорю, это лишь достаточно вольные предположения». «Да, сэр, конечно, но никто не разбирается в этих делах лучше вас». «Что ж, думаю, этот старший брат должен испытывать печаль, гнев и глубокое чувство вины за то, что выжил. Можно также ожидать, что у него будут определенные, скорее всего, не очень глубокие нарушения в эмоциональной сфере. Очень вероятно, что у него сложилось нездоровое представление о Вселенной. Он будет постоянно ожидать, что мир разрушится, придет какая-то непреодолимая злая сила и нанесет ему жестокий удар. С таким чувством трудно жить. Ему грозит серьезная опасность превратиться в чудовище. А может он стать героем? Безумным героем, который наслаждается риском. Знаете, я об этом не думал, но могу представить себе, что война идеально подходит для канализации его гнева. Он получает полную свободу. Во время боя его не так часто посещают призраки прошлого. Там, где другим было бы страшно, он, погруженный ранее в свои переживания, может чувствовать себя очень хорошо, потому что его воспоминания надежно заблокированы. Он был на войне? Получил почетную медаль за Ивадзиму. Впечатляюще. А что случилось с отцом? Он служил в правоохранительных органах, и его убили. Предполагаю, что он чересчур пристрастился бить людей по головам и ударил парня, у которого оказалось при себе оружие. Иногда правосудие свершается именно так. Никогда не думал, что скажу это о мертвом полицейском. Но иногда правосудие и вправду свершается именно так.